Глава 10. Когда Виктор вошел, Дориан пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не вздумал ли он заглянуть за экран. Лакей с самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, поглядел в него. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выражалось ничего, кроме спокойной услужливости. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть настороже. Медленно отчеканивая слова, он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двух рабочих. Ему показалось, что лакей, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это его фантазия? Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лив в черном шелковом платье и старомодных нитяных митенках на морщинистых руках. Дориан спросил у нее ключ от бывшей классной комнаты. — От старой классной, мистер Дориан! — воскликнула она. — Да там полно пыли! Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок, а сейчас вам туда и заглянуть нельзя. Никак нельзя. Не нужно мне, чтобы ее убирали, Лив. Мне только ключ нужен. Господи! Да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь вот уже 5 лет комнату не открывали. Со дня смерти его светлости. При упоминании о старом лорде Дориана передернуло. У него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде. «Пустяки», — ответил он. «Мне нужно только на минуту заглянуть туда и больше ничего. Дайте мне ключ». «Вот, возьмите, сэр». Старушка неловким, дрожащим движением перебрала связку ключей. «Вот этот». «Сейчас, сейчас сниму его с кольца». «Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь внизу у вас так уютно». «Нет, нет», — перебил Дориан нетерпеливо. «Спасибо, Лив, можете идти». Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дориан со вздохом сказал ей, что во всем полагается на нее. Наконец она ушла, очень довольная. Как только дверь за ней захлопнулась, Дориан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попалось на глаза атласное покрывало, богато расшитое золотом. Великолепный образец венецианского искусства конца XVII века, привезенное когда-то его дедом из монастыря близ Болоньи. Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет. Быть может, оно некогда служило погребальным покровом. Теперь эта ткань укроет картину разложения более страшного, чем разложение трупа, ибо оно будет порождать ужасы, и ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки Дориана Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они изгложат его красоту, уничтожат очарование, они осквернят его и опозорят, и все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно. При этой мысли Дориан вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холлорду. Безил поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Безил, а это, несомненно, самая настоящая любовь, чувство благородное и возвышенное. Это необыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь такая, какую знали Микеланджело и Монтень, и Винкельман, и Шекспир. Винкельман Иоганн Иоахим, 1717-1768, немецкий историк античного искусства. Да, Безел мог бы спасти его, но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением. Будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грезы, которые омрачат его жизнь, если осуществятся. Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в обеих руках, зашел за экран. Не стало ли еще противнее лицо на портрете? Нет, никаких новых изменений не было заметно. И все-таки Дориан смотрел на него теперь с еще большим отвращением. Золотые кудри, голубые глаза и розовые губы — все как было. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. В сравнении с этим обвиняющим лицом, как ничтожны были укоры Безела, как пусты и ничтожны. С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу. С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз тогда, когда в комнату вошел лакей. — Люди здесь, мсье. Дориан подумал, что Виктора надо услать сейчас же, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. У Виктора глаза умные, и в них светится хитрость, а может и коварство. Ненадежный человек. И, сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать, и напоминал, что они сегодня должны встретиться в четверть девятого. — Передайте лорду Генри и подождите ответа, — сказал он Виктору, вручая ему записку. — А рабочих приведите сюда. Через 2-3 минуты в дверь снова постучали, появился мистер Хаббард, собственной персоной, знаменитый багетный мастер Саут-Одли-стрит. И с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежьем большинства его клиентов-художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него. — Чем могу служить, мистер Грей? — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. — Я полагал, что мне следует лично явиться к вам. — Я как раз приобрел чудесную раму, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная, флорентийская. Должно быть, из Фонтхилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей. Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью, но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей. — Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство! Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картина, сэр? — Вот она, — ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. — Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала. Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске. — Ничего тут нет трудного, сэр, — услужливо сказал багетчик. И с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. — А куда же прикажете его перенести, мистер Грей? — Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше вы идите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире. Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице наверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное. — Груз немалый, сэр, — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки, и отер потную лысину. — Да, довольно-таки тяжелый, — буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его страшную тайну и скрывать его душу от людских глаз. Больше 4 лет он не заходил сюда. Когда он был ребенком, здесь была его детская. Потом, когда подрос, классная комната. Эту большую удобную комнату покойный лорд Келсо специально пристроил для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. Дориан подумал, что с тех пор в комнате ничего не изменилось. Также стоял здесь громадный итальянский сундук, кассоне, с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени золочеными украшениями. В нем часто прятался маленький Дориан. На месте был и книжный шкаф красного дерева, набитый растрепанными учебниками. А на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором сильно выленившие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницей проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в клобучках. Как все это было знакомо Дориану! Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, пока он осматривался кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской жизни, и жутко ему стало при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее. Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в руках у него, Дориана, и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость, и этого довольно. Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, убережет от новых грехов, рождающихся в душе и теле, тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый чувственный рот утратит жестокое выражение, и можно будет показать миру шедевр Безела Холлорда. Нет, нет на это надежды. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или ввалится. Желтые гусиные лапки лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск. Рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт. Губы безобразно отвиснут. морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина. Все будет, как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать. Ничего не поделаешь. — Несите сюда, мистер Хаббард, — устало сказал Дориан, обернувшись. — Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете. — Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть, — отозвался багетчик, все еще не отдышавшийся. — Куда прикажете поставить картину, сэр? — А, куда-нибудь все равно. — Ну, хотя бы вот тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так. Спасибо. — Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэр? Дориан вздрогнул. — Не стоит. — Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард, — сказал он в упор, глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. — Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен. — Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами. — Не за что, мистер Грей, не за что. Я всегда к вашим услугам, сэр. Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице. Он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей. Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор. Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже 6 часа и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированном перламутром, это был подарок леди Редли, жены его опекуна, дамы вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму жившей в Каире, лежала записка от лорда Генри, и рядом с нею книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе третий выпуск «Сент-Джеймс-Газет». Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его лакей с уходившими рабочими, и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета. Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. Чего доброго, он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это — иметь в доме шпиона. Дориану приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева. При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая верно заинтересует Дориана, а в 9:15 будет ожидать его в клубе. Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На 5-й странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее. «Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Белл Теверн на Хокстон-Роуд участковым следователем мистером Денби произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вейн, последнее время выступавшей в Холборнском королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирл, производивший вскрытие тела Сибилы Вейн. Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом. Ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык. Да, должно быть, лакей уже прочел и что-то подозревает. А, впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибиллы Вейн? Ему нечего бояться. Он ее не убивал. Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книжка?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение. Странная то была книга. Никогда еще он не читал такой. Дориан читал наоборот Гюйсманс. Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним. То был роман без сюжета, вернее, психологический этюд. Единственный герой, его молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писала тончайшая художественная французская школа символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь — описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру, и в углах комнаты залегли тени. Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентинской работы, стоявшей у кровати, стал переодеваться к обеду. Было уже около 9, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его, с весьма недовольным и скучающим видом. — Ради бога, простите, Гарри, — воскликнул Дориан, — но, в сущности, опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день. Я так и знал, что она вам понравится, — отозвался лорд Генри, вставая. — Я не говорил, что она мне нравится, я сказал, околдовала. Это далеко не одно и то же. — Ага, вы уже поняли разницу, — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.